Глава 25. «Папа!» — обрадовалась девочка лет 13, лежавшая на кровати с планшетом в руках. «Я домой хочу. Прикажи им меня отпустить». «Я тут не главный», — вздохнул родитель. «Здесь доктора надо слушать. Люся, это Татьяна, она хочет с тобой поговорить». «О чем?» — недовольно спросила школьница. «Госпожа Сергеева из Москвы приехала. Моя коллега», — уточнил отец, — «начальница из столицы». «Можно сесть на край кровати?» — спросила я у Люси. «Нет», — сердито заявила девочка. «Это не гигиенично. У вас брюки грязные». Павел вышел из палаты. «Правда?» — удивилась я. «Где ты испачкалась? С утра надела совершенно чистые джинсы». «Больница стерильна, и вам лучше джинсы не носить. Толстым они не идут. Больше подойдет балахон без пояса», — схамила Люся. «В такой одежде я, наоборот, буду только толще выглядеть», — усмехнулась я. «У меня вопрос. Ты недавно носила розовое болеро?» «Нет», — быстро соврала Люся. «А мама такое примеряла?» — не утихала я. «Не слежу за ней», — огрызнулась лгунья. «Садитесь, Татьяна», — сказал Павел, входя в палату с табуреткой в руках. «Спасибо», — обрадовалась я и опустилась на сиденье. «Люся, я не имею права разглашать служебную информацию, и детям печальные факты не сообщают. Но мне придется нарушить оба правила. Твоя мама работает в гостинице «Лесной Парадис». «И что?» — перебив меня, скривилась девочка. «Ну да, она даже 10 классов окончить не сумела, поэтому за другими грязь убирает». «Фаине не очень повезло. Она появилась на свет в неблагополучной семье», — защитила я Бабакину. «А вот тебе, Люся, достались прекрасные родители». Но не о благодарности им за счастливое детство сейчас речь. В отеле скончалась постоялица. У нее случился инфаркт. Вроде ничего сверхординарного, но наш эксперт обратила внимание на странные высыпания на теле покойной. Руки до локтя и шея сзади были покрыты необычными желто-оранжевыми прыщиками с черной головкой. Люся почесала затылок. «Антонина Ивановна Ткачева умерла. Тело ей сейчас находится в нашем морге», — продолжала я. «Мы считаем, что ее отравили с помощью розового болеро, которое она взяла с собой на отдых. Дома у нее этого предмета одежды нет. В номере отеля болеро тоже не обнаружено. Но теперь точь-в-точь такая же сыпь, как у покойной, у твоей мамы и у тебя. Фаина в реанимации в тяжелом состоянии, но пока жива. Ты вроде сейчас вполне бодрая, но никто не гарантирует, что через несколько дней картина не изменится, и вам с мамой не станет хуже». Антонина Ивановна скончалась не сразу. Судя по следам на коже, она пыталась самостоятельно лечить высыпания. Мазала их кремом. «Нам надо знать, вы с мамой примеряли розовое болеро? Похоже, что оно отравлено. Значит, всем, кто его касался, угрожает опасность. Одежду необходимо изъять и тщательно изучить. Вероятно, эксперту удастся определить отравляющее вещество и найти противоядие. Никто не станет ругать тебя, если ты скажешь, что без спроса взяла его в шкафу у мамы. Многие девочки так делают». У Люси затряслись губы. «Мамочка умрет?» «Надеюсь, что нет. Но состояние ее здоровья тяжелое. У нее обширный инфаркт», — честно ответила я. «Это бабка виновата», — заплакала Люся. «Папа, не ругай меня. Мама просила тебе ничего не говорить». Отец обнял дочь. «Не буду сердиться, просто расскажи, что произошло». Размазывая ладонями по лицу слезы, Люся начала каяться. Несколько дней назад у ее мамы был день рождения. Дата пришлась на середину недели, поэтому созвать гостей и устроить праздник Бабакины решили в субботу. Утром Павел ушел на работу, а Фаине на службу нужно было к полудню. Она встала в 6 и копошилась по хозяйству. Люсенька сидела с температурой дома. На самом деле она совсем не была больна, просто не хотела писать контрольную по математике, зная, что получит двойку. Поэтому поддержала градусник под горячей водой и демонстративно покашляла. Вот добрая мама и разрешила ей не идти на занятия. Около 8 утра к Бабакиным совершенно неожиданно заявилась Марина Степановна, мать Фаины. Девочка прекрасно знает, что бабка в прошлом пила и очень плохо обращалась со своей дочкой, мамой Люси, когда та была ребенком. Сейчас бабушка не пьет, но папа запретил и жене, и дочке общаться с ней. Марина Степановна совершенно чужой человек для Людмилы. Ничего дурного или хорошего она внучке не сделала. В последние пару лет старуха дарит девочке на Новый год и в день рождения пластмассовых пупсиков. И это смешно. Таким игрушкам даже в младшей группе детского сада не радуются. Марина Степановна подстерегает Люсю около школы, вручает ей свою ерунду и пытается обнять внучку. Та от поцелуев уворачивается. Куклу берет, уносит в школу, там выкидывает в мусор и забывает о бабке. А вот Фаина, несмотря ни на что, любит мать и хочет с ней общаться. Покупает ей конфеты и даже пристроила ее уборщицей в отель, где сама работает горничной. Но домой она мать позвать не может. Муж запретил. Марина Степановна понимает, что она в семье зятя, персона нон грата, и держится от дома Бабакиных на расстоянии. А тут вдруг здрасте, заявилась. Увидев на пороге мать, Фая испугалась. «Зачем пришла? Меня Паша отругает!» Старуха протянула дочери пакет и успокоила. «Он уехал в Москву. Уж не серчай. Очень хотела посмотреть, как ты живешь. И подарок на день рождения принесла». Фаина вынула из кулька розовую кофточку. Тут же примерила ее на платье и начала укорять мать. Мол, зачем та купила столь дорогую вещь? «У меня одна дочь», — гордо заявила бабка. «Неужто ей на обновку к именинам деньжат не накоплю?» Фаина прослезилась, и они с мамашей сели пить чай. Фая все время сидела в болеро, несколько часов его не снимала. Потом выпроводила бабку, нацепила форменное платье и убежала на службу. Люсе розовая кофточка тоже очень понравилась. Она ее примерила, повертелась недолго перед зеркалом, потом вернула подарок старухе в шкаф. Люся решила через несколько дней попросить у мам разрешения поносить обновку. Фаина всегда делится с дочкой вещами. Она не жадная, но сразу клянчить только что полученный ею подарок как-то нехорошо. Домой Фаина вернулась, как всегда, в районе 10. Настроение у нее оказалось гаже некуда. Она ни за что наорала на Люсю, потом закатила скандал Павлу, который позвонил с сообщением, что находится в деревне Федорова и там заночует. Погромыхав громом и покидав молнии, Фая позвонила матери. И та вскоре опять появилась на кухне Бабакиных. «Доченька, как тебе мой подарочек?» — спросила старуха. «Понравился?» «Люся, марш в кровать!» — скомандовала Фаина. Дочь знает, что в некоторых ситуациях с матерью спорить категорически нельзя, поэтому девочка испарилась, но далеко от кухни не ушла. Притаилась за углом и стала подслушивать беседу старших. Оказывается, едва Фаина приступила сегодня к работе, к ней подошла клиентка из маленького домика и смущенно спросила. «Фаечка, вы случайно не видели мою кофточку? Розовенькую, типа распашоночки, на одной пуговичке горло. Такой яркой, бриллиантовой. Точно помню, что привезла ее, а найти не могу. Вроде в шкаф повесила, но сейчас ее там нет. Всего-то раз ее на работу надела, за день до приезда сюда. Что-то память у меня дырявой стала. Может, я болеро у бассейна оставила? Или в кафе, или в саду? Дорогая, если найдете вещичку, принесите мне, пожалуйста». Горничная сразу вспомнила, что маленькое бунгало не успели как следует убрать к приезду этой семейной пары. Окна и жалюзи в нем остались непротертыми. Хозяйка отеля приказала уборщице заняться окнами и рулонками, пока гости отдыхают у бассейна. А Фаине она велела присматривать за мужем и женой, если кто-то из супругов соберется вернуться в дом. Горничная должна опередить его и живо выставить Марину Степановну вон. Но экстренная эвакуация не понадобилась. Гости 4 часа подряд нежились в шезлонгах, пили безалкогольные коктейли, плавали, посетили хамам. Одним словом, оторвались на полную катушку. А Марина Степановна за это время успела все в домике привести в порядок. Но мать еще и... Поняв, что произошло, Фаина, как только вернулась домой, вызвала к себе родительницу. Едва та явилась, набросилась на нее. «Ты украла кофту!» «Нет, нет, нет! Клиентка из домика мне ее подарила!» Принялась врать бывшая алкоголичка. «А потом она стала у меня интересоваться, не видела ли я ее обновку?» — завизжала дочь. Тетка понятия не имеет, что в помещении окна мыли во время ее отсутствия. Она ведь могла подумать, будто это я шмотку стырила. Скандал получился знатный. Фаина выгнала мамашу, та ушла в слезах. Люсю передернула от отвращения. Вот гадкая старуха. Подарила дочке краденую, да еще и ношеную какой-то бабой шмотку. Болеро выглядело новым. Но теперь-то известно, что отдыхающая надевала его на работу. Пусть и один раз всего, как она сказала. Люся замолчала. «Придушить мерзкую жабу хочется!» — воскликнул стоявший рядом Павел Бабакин. «И ведь я предупреждал Фаю. Знал, что от пьяницы одни неприятности будут. Черт! Только сейчас сообразил, кто-то хотел отравить пожилую постоялицу, да?» «Ситуация пока не совсем ясна», — остановила я полицейского. «Люся, твоя мама долго ходила в кофточке?» «Папа уехал в 7:30, бабка приперлась почти сразу», — стала вспоминать девочка. «Я еще подумала, когда звонок раздался, что отец портфель с ключами забыл. Открыла дверь, а там бабка. Ушла мамуля в 11:30, а это точно, она всегда в одно и то же время убегает. На рейсовый автобус торопится. Тот по расписанию уходит. У нас в Конаково без 11:45 останавливается. Маме потом 10 минут переть через лес, и там уже территория гостиницы». «Где сейчас были Роб?» — интересовалась я. «У матери в шкафу?» «Нет», — всхлипнула Люся. «Она кофточку в сарай отнесла. Наверное, на тряпке порезать решила». Я повернулась к Бабакину. «Павел Петрович, нам придется изъять этот предмет одежды. Скорее всего, он до сих пор опасен для окружающих. Если эксперт выяснит, что кофта контактировала в сарай с какими-то вещами или предметами, последние тоже увезем». «Понимаю», — мрачно кивнул Бабакин. «Сам бы так же поступил». «Наш специалист приедет быстро», — пообещала я. «Но пока поставьте у сарая охрану, на всякий случай». «А как яд попал на Болеро?» — вдруг спросила девочка. Я посмотрела на нее. «Не могу удовлетворить твое любопытство. Павел Петрович, у вас есть телефон тещи?» «Нет», — буркнул он. «Не собирался с ней беседовать, вот и не записывал. Сейчас узнаю номер». Бабакин вынул трубку и вышел в коридор. Я двинулась за ним, а вскоре, получив контакт, начала звонить Марине Степановне. Безуспешно. Выслушав в третий раз «номер не обслуживается», я выяснила адрес уборщицы и поспешила к своей машине. «Прокачусь, пожалуй, с вами», — неожиданно предложил Павел, догоняя меня во дворе. «Не будете против?» «Нет», — кивнула я. «Но есть условия. Никаких выяснений отношений. Если вы задумали поскандалить с тещей, лучше оставайтесь в больнице». «Что мне там делать?» — процедил Бабакин. «Фая без сознания, Люся в порядке. Ей только айпад дурацкий нужен. Отец без надобности. Лучше делом займусь». «Это дело моей бригады», — уточнила я. «Могу вам предложить только роль наблюдателя». «Не беспокойтесь, свары не затею», — пообещал Павел, садясь на переднее сиденье. «Ух ты! Да у вас тут прямо пульт управления космическим кораблем, сразу и не разобраться». «На самом деле все просто», — улыбнулась я. «Машина обычная, только ее слегка улучшили, снабдили разными техническими штучками». Павел с детским восторгом начал рассматривать дисплей на передней панели моего джипа. «Мне рассказывали, что есть автомобили, которые в случае погони за ними выбрасывают на дорогу мелкие острые предметы, чтобы у преследователей полопались колеса. У вас такая опция есть?» «Здесь есть емкость с особой жидкостью», — пояснила я. «Она выливается на дорогу и делает ее невозможно скользкой. Мне пока не пришлось ни разу ей воспользоваться, чему я очень рада. Надеюсь, мыло никогда не пригодится. Оно, как вы понимаете, на крайний случай». Мирно беседуя, мы доехали до жилого квартала. «Вон тот дом в конце улицы», — сказал Бабакин. «Двухэтажный, желтый. Теща в нем всю жизнь обретается». «У подъезда стоит скорая», — насторожилась я. «Это строение у нас называют отстойником», — вздохнул начальник полиции. «Здесь коридорная система, туалет и душ один на всех, на первом этаже общая кухня. Построили здание в середине прошлого века. Оно служило общежитием для работников кирпичного завода. Ремесло тяжелое, малооплачиваемое. Москвичи и жители ближайшего Подмосковья на предприятии служить не желали. Трудились в цехах приезжие из провинции. В начале 90-х завод тихо скончался, в бывшей общаге стал селиться всякий сброд. Сейчас это неблагополучное место, моя головная боль. Почти каждый день тут пьянки, драки. Скорую увидеть у подъезда не удивление. Лучше припаркуйтесь поодаль у магазина. Пойдем немного пешком, а то могут ваш джип поцарапать. Народ здесь завистливый, злой». У Бабакина ожил телефон. «Да, слушаю. Что еще хорошего стряслось?» — спросил Павел и стал слушать собеседника. «Так, я в паре шагов, сейчас разберусь, спасибо». Полицейский убрал трубку в карман. Наш дежурный звонил. Отличный мужик. Оказывается, медицина к моей теще прирулила. Но опоздала. Я нажала на педаль тормоза. Марина Степановна умерла. Какова причина смерти? Хотя... Точно сказать пока не могу. Но, как и вы, наверное, сейчас думаю про инфаркт. И Бабакин умолк. Ладно, пошли и узнаем у медиков подробности.